Передай, что державе нужны все чины, какие в ней есть. Не будет чинов, не будет державы. Не будет державы, всем конец». «Не шуми, ваше благородие», — говорит Тимка. «А то ведь плюну я тебе в глаза, а я теперь сифилитик. Потому что невесту мою, которая к тебе служить пошла, твой племянник наградил. Сам поскакал к профессору, чтоб чистую барышню не зацепить. А мне наследство — вот и вся политика». «Племянник подлец», — говорит Непрядвин. «И каждому свое возмездие. Но ты, сукин сын, из-за личных счетов на державу посягаешь». «У нас личных счетов 2000 лет накопилось. 1000 наша. Извини, ваше благородие!» И застрелил Непрядвина Василия Антоновича из германского парабеллума. «Ваньк, бежи! Тебе со мной хода нет. Теперь один в офицера ловчись». Разбежались они. Ванька домой пришел пьяный. Дверь толкнул, а там Мария стоит. «Каин ты! Каин!» А она за ними до пустыря шла, догадалась, потом бегом домой, деда на помощь, да не поспела. Ванька ей «Цыц!» и лапой рот зажимает. «Дедушка!» Дед вышел, а Ванька на него свой германский зауэр наставил. «Убью!» А дед ему, конечно, кочергой руку и перебил. Зауэр подобрал и видит, Мария по стенке сползает и глазки закрыла. Дед ее на руки взял и говорит Ваньке. «Убить я тебя не убью, потому что ты моя кровь. Но из этого дома я тебя изгоняю. И отныне ты потерял свой род племя, и ты не зотовского бога сотрудник». Изгнал дед Ваньку Каина. Потом, может, в истории нашу жизнь проще запишут. Сознательный рабочий. Несознательный рабочий. История всегда итоги пишет, чтобы дальше идти. А у человека, хотя душа его до звезды достигает, тропочка его единственная, пешеходная. И никто другой, кроме него, по ней пройти не может. Народ — это кто друг другу служит. А кто не народ, тот семя бесплодное, на камни брошенное, и каждому его возмездие. И Мария сказала: «Каждому свое возмездие». Да и исчезла невесть куда. Еды нет, табаку нет. Одежка рванина. Дождь бьет, вошь бьет. Гнием. Чует Зотов, домой пора с театра военных действий. А ему во французскую державу ехать приказывают, до победного конца. Броневик системы Рено. Вперед-назад ехай без поворота, руль спереди, руль сзади. А сцепления конуса плохие, горят. Ну, конечно, паёк французский, живи не хочу. Бобы. Вино красное, буйволиное мясо. Алон занфан де ля не то по 3, не то по 4. О-ля-ля, экспедиционный корпус. Нет, думает Зотов, домой пора. С чужбины в белокаменную не выбраться. Трехлинеечка, калибр 7,65, да жестяной чайник, да шапка барашковая, да граната русского образца. С эшелона на эшелон скок. Кусок доели, затворами полязгали. Гони, мать твою. Вон она, белокаменная, рукой подать. Фух, фух, паровоз. Стоп, тупик, дом родимый, Брянский вокзал. Дождь моросит. По лужам каблуки хрясь, хруп, хрясь, хруп. По Смоленской площади ветер гуляет. Ордой идут, не в ногу, будто по мосту. И редеет ихняя орда московская, приблудная. Не то дезертиры, не то новой войны участники-сотрудники. Идти Зотову через центр, через всю Москву домой, на Благушу. К утру дойдет, может, и подвезет кто. «Служивый!» «А?» Крутани ручку. Грузовой автомобиль на дровяной склад едет, почти что по пути. Однако высадил на Садово-Триумфальной у сада аквариум. Опять заглох. И видит Петр Первый Зотов афиши на тумбах. Мать честная, неужели представление? Люди-то живут, а он думал, только стреляют на белом свете. Часа через три, когда до дому и до своих любимых осталось только пройти Малую Семеновскую, Зотова у Введенского народного дома окликнул Непрядвин сын. Ни он тогда, ни Зотов еще не знали, что Ванька Каин в Непрядвинской крови повинен. Но не любил сынок офицер всех Зотовых независимо за ихнюю черную кость и красную кровь. И за то, что он Непрядвин в Москве, и это стало быть ничего. А вот что Зотов не в окопе, стало быть, изменник. «Зотов!» Узнал, сука. «Стой, стрелять буду!» Глупо, такой день. Петр Первый затвор передернул, остановился. Непрядвин подошел.